Глава 8. Анатолий и Стас уехали первыми. Олег немного повременил, ему совершенно не вовремя позвонили из деканата. И только потом они с Татьяной сели в машину. Олег тотчас включил печку и подогрев сидений. «На нас какой-то парень странно смотрел», — задумчиво сказала девушка. «Какой еще парень?» Олег завел машину, и она тотчас плавно тронулась вперед. «Откуда я знаю, какой? Высокий, широкоплечий, в пальто, как у тебя. Стоял около колонны и пристально нас разглядывал», — продолжала Таня. «Мне даже стало не по себе. Может быть, это твой студент, который тебя ненавидит? Из-за тебя ведь многих отчислили». «Глупости», — поморщился Олег. «Во-первых, немногих. Во-вторых, я никогда не занижаю оценки просто так». «Да? Не знаю, не знаю. Может быть, милый, ты все-таки не будешь спрашивать никого во время следующей лекции?» — спросила Таня. «Все зависит от того, как ты будешь себя вести», — вырвалось у Олега, хотя он собирался сказать совсем другое. «Я буду хорошо себя вести», — пообещала девушка пылко. «И вообще, у нас в среду еще и практическое занятие будет. Там хотя бы не зверствуй, а то я тебя уже боюсь». «Я никогда не зверствую. Просто готовься к занятиям, вот и все». «А поблажки?» — воскликнула ведьмина. И Олег никак не мог понять, то ли она снова издевается над ним, то ли действительно возмущена. «Какие еще поблажки?» Недовольно спросил он, глядя на дорогу. «Я твоя, можно сказать, девушка», — возмутилась Таня. «Пострадала от твоих бабушки, кошки и наглости. А ты? Ты даже не можешь мне хороших оценок поставить». «Учи, старайся и делай задание. Тогда поставлю». «Какой ты мерзкий, а?» «Принципиальный». «Это одно и то же. Помяни мое слово, Олежка. У тебя наверняка куча студентов, которые тебя ненавидят». Вместо ответа Олег демонстративно включил радио. Чувствовал он себя странно. Вернее так, он чувствовал себя идиотом. Клиническим. Но виду, как обычно, не подавал. Это началось как игра. Ему просто хотелось немного поиздеваться над ведьминой, которая решила, что теперь они состоят в фиктивных отношениях. Он совершенно случайно увидел ее, когда проходил мимо со Стасом. Их офис располагался в том же здании. И, решив узнать, что происходит, зашел внутрь. Олег никак не мог понять, то ли Таня что-то задумала, то ли у нее действительно был парень. Ведь не зря она написала, что встретилась в кафе с подругой. Явно что-то скрывала. Именно поэтому он и подошел к ее столику, хотя Стас утверждал, что Олег не в себе и занимается подростковой ерундой. Когда ведьмина запаниковала, Олег понял, дело нечисто. И попытался выяснить правду. То, что Таня и ее спутник, который вдруг стал ужасно его раздражать, не брат и сестра, Олег понял сразу. И еще понял, что если этот тип ее настоящий парень, то он, Олег, окажется в глупом положении. Можно даже сказать, унизительном. Ведь эта девчонка действительно ему нравится. Слушая ту околесицу, которую несли эти двое, Олег периодически бросал взгляд на собственные кулаки. Они как-то совершенно иррационально чесались, что его даже веселило. Светловолосый тип абсолютно ему не нравился. И Таню хотелось от него оттащить и увести с собой. Тоже совершенно иррациональное желание. Все-таки она точно ведьма. Его персональная ведьмочка. В какой-то момент Олег едва не сорвался и не двинул парню рядом с ней по морде. К счастью, владыка научился контролировать себя за годы преподавательской деятельности. А потом он, наконец, выяснил правду и успокоился. Даже повеселел. Эта дурочка нашла себе еще одного фиктивного парня. Нет, подумать только. Еще одного. Как будто бы ей Олега мало. Он слушал их двоих и только головой качал. У ведьминой был талант сводить с ума всех рядом с собой. Они мчались по скользким ноябрьским дорогам. Таня попросила отвезти ее в коттеджный поселок. И долго молчать она явно была не в силах. «У нас же все в силе?» — спросила она. «Что в силе?» Олег искоса взглянул на нее и вдруг подумал о том, какая же она все-таки красивая. «Наш договор, в котором ты все еще мой парень, а я твоя девушка». «В силе. Я ведь сказал, что нам предстоит встреча с моими родственниками». Таня тяжело вздохнула. Вышло это чересчур театрально, но спорить не стала. «Ты за мной следил?» — лукаво спросила девушка спустя минуту. «Я?» — спокойно переспросил Олег. «Нет, я же не ты. Не занимаюсь подобной ерундой». «А как ты оказался в этом ресторане?» — удивилась она. «Шел мимо со Стасом. У нас офис в этом же здании», — признался Олег. «Увидел тебя и решил немного попрактиковаться». «В чем, простите?» «В нашей любви, котенок», — не удержался Олег, видя, как сверкнули глаза Тани. Это обращение ей явно не нравилось. «Уж лучше малыш», — передернула она плечиками, явно вспомнив их пробуждение. «Или ты так к Ваське обращался?» «Я ко всем так обращаюсь», — Стандартное милое обращение. Вот оно что. Пожалуйста, только ко мне так обращаться не нужно. Даже в шутку. Скажи, а ты меня ревновал? Вдруг неожиданно спросила Таня. К Толику? Нет. Он мне точно не соперник. И вообще, почему я должен ревновать к мусору? Пожал плечами Олег. Таня весело расхохоталась. Иногда вы очень смешно шутите, Олег Владимирович. Это не шутка, ведьмина. Этот тип действительно мне не нравится. А я думала, вы подружились. Я просто был вежливым. Думаю, вы все-таки меня ревновали. И это было так мило. Таня потрепала Олега за щеку. Тот лишь отмахнулся и включил радио громче, давая понять, что не хочет больше разговоров. Хотя на самом деле он испытывал несвойственное ему смущение. Татьяна не растерялась. Она принялась громко и выразительно подпевать известной певице. И до самого своего поселка не замолкала. Олег делал вид, что ему не нравится, но на самом деле это безумно его веселило. С Таней он чувствовал себя как-то легко и спокойно. В сам поселок Таня попросила не заезжать. Не хотела, чтобы их увидел кто-то из родственников. И Олег остановил машину рядом с хорошо охраняемыми воротами. «Спасибо, что подвез». Таня улыбнулась ему перед тем, как выйти из салона, и он едва сдержал ответную улыбку. «Напиши, когда приедешь домой, хорошо? Я буду волноваться». «Напишу». «Хорошо, пока». Девушка с каким-то странным сожалением взглянула на него и потянулась к ручке. «Стой», — велел ей Олег, и прежде чем Таня что-то сказала, за плечи притянул к себе и крепко, но коротко поцеловал в теплые мягкие губы. Затем он отстранился и убрал под шапку выбившуюся прядь волос. «А еще, говорил взгляд Татьяны. Ей было мало. Впрочем, ему тоже. Но он успешно боролся с желанием наброситься на Таню с поцелуями. Пусть ждет следующей их встречи. Пусть представляет. Предвкушает. «Можешь идти», — разрешил Олег, как будто бы с пары отпускал. «Ты просто так меня отпускаешь?» — недоверчиво спросила ведьмина. «Конечно. Тебе ведь наверняка нужно готовиться к парам», — невозмутимо ответил он. «Козел». Почему-то прошипела Таня и вышла из машины, громко хлопнув дверью. А Олег довольно рассмеялся. Ему, наконец-то, удалось ее уделать. «Почаще пользуйся теми духами», — открыв окно, крикнул он ей вслед. «Почаще ходите к черту, Олег Владимирович», — ответила девушка, не оборачиваясь. А ему снова стало смешно. По дороге домой Олег включил любимых рок-музыкантов и подпевал, что не делал уже несколько лет. О том, что на парковке на них странно смотрел какой-то парень, он даже не думал.